Фейт совсем забыла, что он проводил их до дома, чтобы убедиться, что она в порядке, и отдать деньги за сегодняшний бой. Но они были ей не нужны. Она хотела вернуть их все обратно и никогда не переступать порога пещеры. С того момента она медленно приближалась к своей неизбежной участи. Прежде чем Фейт успела ответить, Джейкон остановился и уставился на Ферриса с нечеловеческой яростью, и в два шага оказался перед ним, схватив за грудь и вжав в стену. «Ты кусок дерьма! Это все твоя вина!» — сквозь зубы процедил он. «Джейк!» — пробормотала Фейт. Он не отреагировал и продолжал смотреть на Ферриса, словно решая, стоит ли его ударить. «Джейкон!» — предупреждающе повторила она. Он неохотно отпустил Ферриса, грубо толкнув его, и вернулся к столу. «Что значит, он знает?» Он кипел от злости, но не на нее. Она глубоко вздохнула. «Он знает, что я что-то скрываю и собирается все выяснить». Она задрожала, словно от холодного порыва воздуха. Марлоу заботливо накинула одеяло ей на плечи, и Фейт благодарно улыбнулась, когда подруга присела рядом, довольная, что обработала раны. Джейкон проклинал всех и вся, и она видела, как он ломает голову, пытаясь придумать, что делать. Ей было больно, но она не хотела втягивать друзей в свои проблемы. И тут в голову пришла идея. «У меня есть тоник. Ник дал его мне, когда я только училась контролировать свои способности. Это заглушит их, когда я засну, а также защитит меня от остальных». Она вздрогнула, не в состоянии произнести имя капитана. Перед глазами уже маячил жуткий шрам и злобное лицо. Это было временное решение. Тоника хватит всего на две ночи, в лучшем случае. И Ник говорил, что долгое применение может привести к смертельным последствиям. «По крайней мере, у меня будет два дня». Она не могла заставить себя думать, что делать потом. «А что дальше?» — настаивал Джейкон. Фейт знала, что должна будет сделать, чтобы защитить себя и своих друзей. Ей становилось плохо при мысли о том, что придется спрятаться в бочке, подобно Рубену, и она закрыла лицо руками, чтобы перевести дыхание. Она никогда не покидала Хай-Фэрроу. Тут ее дом. А теперь придется покинуть королевство и, что хуже всего, бросить друзей. Что сокрушало ее дух, так это то, что она никогда не сможет разорвать узы, связавшие ее душу с проклятым вечным лесом. В этом она тоже потерпела неудачу, и сделка так и останется невыполненной. Она не сможет присоединиться к друзьям в загробном мире. Это было парализующее, испепеляющее чувство. «Простите, что подвела всех вас», — прошептала она. Марлоу обняла ее за плечи, окутывая своим теплом. «Мы разберемся с этим вместе», — успокаивающе сказала она. «Еще раз, кто-нибудь хочет меня просветить?» — спросил Феррис. Джейкон резко повернулся к нему, и Феррис благоразумно встал в оборонительную позу. Но Джейкон остался на месте. Хотя, если можно было бы убить взглядом, он бы уже превратился в пепел. Не видя причин дальше хранить свою тайну, Фейт неохотно рассказала об основах, чтобы Феррис понял, почему они так взволнованы и напряжены. Это было странное, но в то же время освобождающее чувство. Иметь возможность говорить об этом так открыто. «Чушь собачья!» — первым делом произнес он. «Докажи!» Фейт бросила на него сердитый взгляд. «Я не обязана ничего тебе доказывать, придурок!» Его глаза сузились, лицо стало задумчивым. «Что ж, если это правда, Нужно вытаскивать тебя отсюда. Джейкон тут же посмотрел на нее. Я пойду с тобой. Она покачала головой. Ни за что. Это моя проблема, и никто из вас не будет в этом замешан. Мы не бросим тебя одну. Мы идем, тихо добавила Марлоу. Фейт резко повернулась к девушке и высвободилась из ее объятий. «Ни в коем случае!» «Ты не имеешь права решать за нас», — отрезала Марлоу. «Мы с тобой. Нравится тебе это или нет?» — твердо сказала она, что так отличалась от ее обычно тихого, ласкового голоса. С ее стороны было бы мудро не спорить с оракулом, связанным с духами. «Я смогу обеспечить тебе безопасный проезд», — вмешался Феррис, прежде чем Фейт смогла возражать дальше. Он обвел их взглядом. «Всем вам. Могу переправить вас в Райанелл. Вы не предатели, и есть шанс, что вас примут как граждан. Марлоу владеет ремеслом, которое может им пригодиться. Джейкон — фермер. А, ну, потанцуй немного с мечом, Фейт, и они могут найти дело и тебе». Фейт сдержалась и не ответила, поскольку предложение было идеальным, но при упоминании друзей у нее упало сердце. «Я не могу просить вас бросить жизнь здесь», — печально произнесла она. Лицо Джейкона смягчилось. Он сел перед ней и взял ее руки. «Тебе и не нужно просить. Куда ты, туда и я». Марлоу кивнула в знак твердого согласия. Они хотели пожертвовать всем, чего достигли здесь, и последовать за ней в неизвестность. И этот долг Фейт будет выплачивать всю оставшуюся жизнь, долгую или короткую. «Я все улажу в течение 2 дней. Этого должно хватить, вместе с остальными заработками, на дорогу и помощь в обустройстве на месте». Феррис подошел к столу, держась подальше от Джейкона, который все еще угрожающе смотрел на него, и бросил тяжелый мешочек с монетами. «Его доля с сегодняшней ночи», — поняла Фейт. Она собиралась запротестовать, но он бросил на нее непреклонный взгляд. «Ты заработала каждую монету». Секунду он с любопытством смотрел на нее, а потом нервно рассмеялся. Кто бы мог подумать, Фейт читает человеческие мысли. Она застенчиво улыбнулась, и он ответил грустной улыбкой. «Жаль, что все так обернулось, и прошу прощения за свой вклад». Она кивнула в знак понимания и прощения. Феррис тоже кивнул и повернулся к двери. «Увидимся у западного леса через 2 дня с наступлением темноты», — бросил он напоследок. Когда дверь за ним закрылась, 2 друзей остались сидеть в мрачном молчании. Спустя мгновение в дверь постучали, и они вопросительно переглянулись. «На сей раз я, не задумываясь, придушу его», — проворчал Джейкон, направляясь к двери. Глаза Фейт расширились при виде высокой фигуры в плаще, появившейся спустя секунду. Внушительный вид Ника делал их хижину еще более убогой. Когда они молча уставились друг на друга, и никто не решался заговорить, со скамьи поднялась Марлоу. «Джейкон, проводишь меня домой?» — ласково спросила она, и Фейт готова была обнять подругу. Она сомневалась, что выдержит объяснение случившегося, особенно учитывая то, чем все в итоге обернулось для них с Ником на глазах у друзей. Фейт только сейчас осознала, что, вероятно, видит его в последний раз, и эта мысль разбивала ей сердце. Джейкон кивнул, понимая, что им нужно время попрощаться, и друзья молча ушли. Услышав щелчок двери, Фейт встала и подошла к Нику, который так и стоял на месте. Его челюсть сжалась, когда он молча осмотрел ее лицо, оценивая травмы. Она завернулась в одеяло, чтобы скрыть ребра, но оно все равно обнажало голое бедро и большую повязку, сквозь которую немного сочилась кровь. «Я должен был убедиться, что ты в порядке», — начал он мучительно тихо, пытаясь сдержать злость при взгляде на нее. «Это был капитан Варис», — выпалила она, не в силах откладывать неизбежную, душераздирающую новость об отъезде. Его глаза гневно сверкнули, чего она никогда прежде не видела, и Ник выпрямился. «И ты позволила ему победить, ведь так?» — резко и сурово спросил он. Она содрогнулась при виде его мрачного лица. «Вроде того», — ответила она и заметила, как его сжатые кулаки начали слегка трястись. «Он собирался меня убить, я это видела. Никто из твоих стражей не успел бы его остановить, поэтому бой кончился обоюдным поражением». Ник невесело усмехнулся, потирая лицо рукой. И прежде чем успел отчитать ее за безрассудство, она продолжила. «Это не было совпадением. Он знал, кто я, и знает, что я что-то скрываю», — быстро объяснила она. Ей не пришлось договаривать, когда на его лице отразилось понимание, и гнев сменился ужасом. Следующие слова она произнесла сдавленным шепотом. «Я должна уходить, Ник». На глаза навернулись жгучие слезы при виде боли на его лице, и она заморгала, прогоняя их. Он подошел к ней вплотную и нежно обхватил лицо руками, беспокоясь за ушибленную щеку. «Я об этом позабочусь», — сказал он. Но она видела, что его решимость пошатнулась. На сей раз все вышло из-под его контроля. Фейт покачала головой. «Я уезжаю в Райанелл через 2 дня. Джейкон и Марлоу поедут со мной». Он прижался лбом к ее лбу. «Фейт!» — только и выдохнул он. Они оба понимали, что это ее единственный шанс на спасение. Она сбросила одеяло, чтобы обвить руками его шею, и он крепко обнял ее. А потом она тихо заплакала. «Это нечестно. Их разлучали из-за какого-то монстра и его жажды власти и насилия». Она позволила себе поверить, что у них с Ником может что-то получиться. Конечно, это были бы осуждаемые, сложные отношения, но она была готова пойти на риск ради возможности быть с ним. Его руки скользнули по ее обнаженной талии под бинтами, и их прикосновение на мгновение успокоило боль в сердце. Когда она откинулась назад, чтобы посмотреть на него, то погладила пальцами контуры его лица. По его подбородку, носу и рту, пытаясь запомнить каждую черту, если это был последний раз, когда она его видела. Она подалась вперед для страстного поцелуя, и он ответил с мучительной нежностью. Его прикосновения оставляли на теле огненные следы, пока руки нежно блуждали по обнаженной коже, остерегаясь травм. Но она не хотела нежности, и ей было все равно, протестует ли тело, когда она прижимается к нему. Она тихо охнула, и он наклонился, обхватив ее бедра и приподняв так, чтобы ей не пришлось вставать на цыпочки для поцелуя. Она обвела ногами его талию и погрузилась в бездну чувств новой позы, едва не обезумев от желания, ощущая его руки на бедрах. Фейт хотела его, всего его, но знала, что, поддавшись отчаянному порыву, только сделает их расставание еще более мучительным. Прежде чем ситуация успела накалиться до предела, она поцеловала его медленно и нежно. Его губы оставили ее, и он поцеловал ее в шею, нежно, без вожделения. Казалось, он наслаждался ее запахом и прикосновениями. Затем он осторожно поставил ее на ноги и, пристально глядя, погладил по ушибленной щеке. «Я буду по тебе скучать», — прошептала Фейт, не доверяя своему голосу. Он ответил грустной улыбкой. «На свете никогда не будет подобной тебе, Фейт. Человека, фейри, знатного, простолюдина. Твоя душа уникальна». Она знала, что это замечание никак не связано с их отношениями, и эти слова одновременно сломили ее и вселили решимость. Она не знала, что ответить, поэтому просто прижалась к нему, внезапно почувствовав холодный сквозняк по хижине, когда его тепло окутало ее, даруя безопасность. Они обняли друг друга в последний раз. Ни у кого не хватило духу официально попрощаться, поэтому, поцеловав ее напоследок, Ник ушел, не оглянувшись. Фейт почувствовала, как ее сердце разбилось в тот момент, когда за ним закрылась дверь. Глава 44. Следующий день они провели, собирая провизию. Только самое необходимое. Остальное смогут купить по дороге, как только доберутся до безопасного места в Райанелле. Джейкон весь день был на взводе, перепроверяя все и повторяя каждую деталь плана уже более 4 раз. Фейт было больно видеть его таким взволнованным, но она не могла заставить его передумать. Марлоу провела весь день дома, собирая все необходимое и проводя оставшееся время с отцом. Тот факт, что она оставит семью, больше всего ранил Фейт. Но, как и Джейкон, Марлоу была непреклонна в решении присоединиться к ним. Фейт пребывала в состоянии отчаяния от того, что оставляет здесь, а точнее, кого. Она не увидит Ника, пока не уйдет, так как капли сделали свое дело и погрузили ее прямиком в темный сон, миновав даже проблеск золотого тумана. Сегодня вечером ее ждет то же самое. Джейкон оставил ее наедине с размышлениями, решив, что в любом случае от нее будет мало толку. И Фейт просидела большую часть дня в постели, размышляя о своей жизни в Хай-Ферроу, которая вот-вот должна подойти к концу. Она наблюдала за сгущающимися сумерками через маленькое квадратное окно, когда в спальню, наконец, вошел Джейкон и печально вздохнул, увидев ее. «Ты всегда стремилась к приключениям. Постарайся найти в этом что-то хорошее». Он ободряюще улыбнулся. Но она не смогла даже выдавить улыбку. Он был прав. Их ждало новое начало и возможность увидеть Унгардию. Кто знает, что она найдет в Райанелле. Она лишь надеялась, что жизнь там сложится совершенно обыденно, и ее отношения с духами и злобными капитанами Фейри закончатся. Она вздрогнула, вспомнив встречу с Ариэлис. Она никогда больше не увидит богиню. В чем бы ни заключалась задача Фейт, богине придется найти кого-то другого, а животрепещущие вопросы о предках — так и останутся без ответа. Она потянулась к столу и взяла остатки капель, желая поскорее пережить последнюю ночь и завтра в сумерках отправиться в путь. Громкий стук в дверь заставил ее вздрогнуть, и она чуть не сбила стеклянный бутылек с прикроватной тумбочки. Джейкон нахмурился и направился к выходу. Фейт тоже подскочила, когда настойчивый стук продолжился, отчего сердце бешено заколотилось. Она схватила Джейкона за локоть. «А вдруг это он?» — прошептала она, охваченная паникой. Ей не нужно было произносить имя. Глаза Джейкона расширились, и он окинул комнату ошалевшим взглядом, придумывая план. но они оба знали, что единственным выходом была дверь. Она уже собиралась броситься на поиски укрытия, когда с улицы раздался голос. «Джейкон, это я! Прошу тебя!» Голос был знакомым, но Фейт никак не могла вспомнить, кому он принадлежит, в то время как глаза Джейкона расширились от страха, когда он бросился к двери и распахнул ее. На пороге возник Далтон, и Джейк быстро оглядел улицу, прежде чем впустить его. «Где Марлоу?» — в ужасе спросил он.